Глава 23. Джордано Бруно. 2064 год по земному летоисчислению. «Джон, прости, но я не вижу здесь никаких альтернативных вариантов», — кротким тоном проговорил Эмилио Сандес. «Что ты предлагаешь? Поднять мятеж на Бруно?» «Не надо обращаться со мной свысока, Эмилио. Я серьезно». «А я не уверен в том, что ты говоришь серьезно», — ответил Эмилио, выливая восстановленные яйца на сковородку. Квелл явно улучшил его аппетит, и он просыпался в 5 утра по корабельному времени, голодным как волк. Когда он отправился на кухню, чтобы соорудить какой-нибудь завтрак, Джон Кондотти уже сидел там, в засаде, переполненный планами завладеть кораблем и вернуться домой. «Хочешь яичницу? Могу сделать на двоих». «Нет, послушай меня. Чем дольше мы медлим, тем дальше улетаем от дома». «И что ты предлагаешь сделать? Перерезать горло Карла, пока он будет спать?» «Нет», — настоятельно прошептал Джон, — «но мы можем запереть его в каюте». «О, боже!» — вздохнул Эмилио, возведя глаза к потолку. «А не нальешь ли ты мне соку, хорошо?» «Эмилио, он всего только один человек, а нас 7. «А ты разговаривал об этом с кем-нибудь еще, мистер Христиан?» — спросил он, полагаясь на то, что авторитет Чарльза Лоутона сделает его позицию понятной. Примечание. Чарльз Лоутон. Годы жизни 1899-1962. Британский и американский актер и режиссер театра и кино. Насмешка заставила Джона покраснеть. Открыв буфет, он достал из него кружку для сока, но продолжил с прежней решимостью. «Первым я обратился к тебе, но не сомневаюсь в том, что...» «Не надо», — пресным тоном проговорил Эмилио. Если вычесть оглушительный шум эмоций, политические реалии выглядели очевидным образом, и он понимал, почему взбунтовавшиеся узники сдавали последнюю битву, когда Квелл впрыскивали в карцер вместо слезоточивого газа. «Да, счет будет 7-1, но одним будешь ты, Джон». Столкнув яичницу со сковороды на тарелку, Сандес отнес ее к столу и сел спиной к кухне. Поджавший губы Джон последовал за ним, задиристо брякнув кружку апельсинового сока на стол и усевшись напротив Эмилио, который съел свое кушанье под испепеляющим взором своего друга и только потом, отодвинув в сторону тарелку, проговорил. «Вот что, Джон, давай обратимся к фактам. Что бы ты ни думал о нем и о его мотивах, но Дэнни Железный Конь уже поставил свою душу на этот полет, так?» После чего смотрел на Джона ровным взглядом до тех пор, пока тот, наконец, не кивнул неохотно. «У Жасеба есть собственные мотивы для путешествия на Ракхат, отличающиеся от мотивов каждого из нас. Шон, я не вполне понимаю Шона, но мне кажется, что он полагает, будто циничное восприятие человеческой природы является адекватной реакцией на грех. Он не поддержит тебя». Джон еще не начал прятать глаза, но до него начало доходить. «Теперь Нико», — проговорил Эмилио. «Не стоит его недооценивать. Он не настолько туп, как это может иногда показаться. Кроме того, он буквально пропитан идеей верности своему патрону. Тронь пальцем Карла, и тебе придется иметь дело с Нико. И заранее предупреждаю тебя о том, что он отлично знает обязанности телохранителя». Эмилио пожал плечами. «Но предположим, что Шон останется в стороне, а тебе удастся переманить на свою сторону Дэнни и Жасеба и каким-то образом нейтрализовать Карла и Нико. Тебе все равно понадобится жирный Франц, чтобы отвезти корабль на землю». «Правильно, но Франц бесстыжий наемник, так что мы его купим. Потом он считает, что Карл свихнулся». «Франц обладает исключительным даром красочного преувеличения». Эмилио сел попрямее и опустил руки на стол. «Джон, Карл — человек холодный, беспринципный и совершенно эгоистичный. Но он что угодно, только не сумасшедший. И даже если бы он совсем слетел с катушек, я бы не стал рассчитывать на то, что Франц поддержит твои планы». Джон ощетинился, однако Эмилио продолжил. «У Каморры длинные руки и еще более долгая память. Франц не станет сопротивляться Карла, не пойдет на такой риск». «Великолепный анализ, Сандес!» — воскликнул Карла, входя в помещение. «Достойный Макиавелли! Запомните, Кондотти!» — сухо проговорил Карла, обращаясь к Джону, подпрыгнувшему при звуке его голоса. «Конспирация является первым и главным принципом успешного заговора, и кают-компания космического корабля абсолютно не место для подобных занятий». Он перевел взгляд веселых серых глаз с раскрасневшегося теперь лица Джона на строгое и спокойное с первыми морщинами лицо Сандеса. «А вы, Сандес, неужели вы не хотите вернуться к Джинни и моей дочери?» Чего я хочу, не имеет никакого значения. Факт заключается в том, что я был частью их жизни всего лишь несколько месяцев». Джон охнул, и Эмилио повернулся к нему. «Пока мы летим, Джон, дома проходят годы. Даже если бы я вернулся прямо сейчас, трудно ожидать, что меня встретили бы как после месячной деловой командировки». Джон явно расстроился, но Карло просиял. «Неужели я могу предположить, что вы созрели для того, чтобы принять мои предложения?» Потом они дружно сошлись на том, что звук столкновения показался им похожим на винтовочный выстрел. За единственным глухим ударом последовало мгновение полной темноты и абсолютного безмолвия, а потом по всему кораблю зазвучали крики и вопли людей, падавших и двигавшихся наугад, так как двигатели выключились и рожденная ускорением гравитация исчезла. Аварийное освещение включилось почти немедленно, однако возвращение зрения ничего хорошего не принесло. Завыла сирена, свидетельствующая о разгерметизации корпуса. К ней присоединился свист внутренних дверей, автоматически задвигавшихся и запиравшихся. Механизмы старались перекрыть все возможные пути для утечки воздуха. Еще через мгновение вращающий момент, переданный звездолету при столкновении, закрутил корабль, и все незакрепленные в нем предметы отправились в путешествие от центра масс. Джона швырнуло на край стола так, что весь воздух вылетел из его легких. Эмилио соударение отбросило в бок, прямо на переборку, и теперь он всей спиной ощущал квадратный блок вывода системы подачи воздуха. Со звоном в ушах, не оставлявшим Сандоса с того момента, как Лопово врезался в переборку, он наблюдал круглыми глазами за прозрачной трубой Волвертона, в которой кружил вихрь из растений и почвенной смеси, еще недавно представлявший собой вертикальный сад. «Вот она, ось в трубе!» — завопил Карло, прижатый с распростертыми руками к переборке напротив Сандоса. Казалось, оба они попали в развлекательный парк, к одному из аттракционов, так занимавшему его в детстве. К большому, обитому внутри мягким материалом цилиндру, который начинал вращаться и вращался все быстрее, пока центробежная сила не прижимала людей к стене, и пол уходил у них из-под ног. Трудно было дышать. Вжимавшая его в стенку сила собиралась расплющить его, поэтому говорил он короткими фразами, но спокойно. «Сандес, там возле вас красная аварийная кнопка, слева от вас. Да, будьте любезны, нажмите ее». Карло сочувственно напрягся всем телом, когда Сандес попытался сдвинуть ногу в сторону своей цели. Даже попытался подвинуть свою собственную ногу, чтобы понять, каково это — двигаться при таком тяготении. Однако в одной лодыжке Сандеса сил не хватало. Напрягая все тело, он изогнулся, отодвигаясь от стенки, и, наконец, сумел надавить на кнопку краем стопы. Сирена замолкла. «Отличная работа», — проговорил Карло, непроизвольно вздохнув с облегчением, и примеру его последовал Кондотти. Но теперь они слышали куда более зловещие звуки. Треск каменной субстанции самого корабля, плеск воды, выливавшейся из какой-то лопнувшей трубы, циклонические свисты, шипение уходящего воздуха, стон напряженного металла, похожий на скорбную песню горбатых китов. «Интерком, включить все передатчики», — абсолютно нормальным тоном произнес Карло, включая внутреннюю коммуникационную систему корабля, и по очереди назвал имена всех тех, кого не мог видеть. И один за другим они откликались. Франс, Нико, Шон, Жасеба и Денни. Вращение прижимало каждого из них к необорудованной для этого поверхности, под и над главной палубой. А теперь они были закупорены в своих каютах аварийными программами управлявшего кораблем ИИ, превратившими каждое помещение в изолированный кокон. «Прямо как наши тренировки!» — бодрым голосом, но с натугой произнес Нико. «Все, будет хорошо!» У прижатого лицом к столу Джона глаза едва не вылезли на лоб от такого жизнерадостного утверждения. Однако откуда-то из недр корабля донесся бодрый голос Франца. «Хороший пацан, Нико!» Карло также сохранял спокойствие. «Джентльмены», — обратился он к экипажу, зная, что его слышно по всему кораблю, «полагаю, что Джордано Бруно только что столкнулся с микрометеоритом. Так как мы не превратились в минеральную пыль и в облачко органических молекул, можно заключить, что объект, с которым мы столкнулись, крайне мал, но мы движемся слишком быстро, что объясняет результат столкновения». К нему начал возвращаться привычный ритм. Дыхание давалось ему проще. «Ого, вы ответите, Сандос?» — спросил Карло, указав серыми глазами, шевельнувшимися в неподвижной голове. «Вакуум засасывает грязь из трубы Волвертона через отверстие, проделанное этой микрочастицей. Теперь оно забито растительными остатками и закупорено ими». Шипение прекратилось. Торнадо внутри прозрачной трубы вдруг уступило место плотной на вид массе грунта с глухим ударом, осевшей на стенках цилиндра. Примерно так, как Сандос и Карло прилипли к наружным стенам кают-компании. Отчаянно напрягая зрение, Джон сумел заметить Карло на самой его периферии. «Вы хотите сказать, что нас от пространства отделяет лишь слой грязи?» — сумел выдавить он. «Именно. А еще любовь Господа», — откликнулся по интеркому задушенным голосом Шон Фейн. Карло каким-то образом ухитрился восторженно расхохотаться. «Если среди наших пассажиров есть люди, особенно склонные к молитве, то можно помолиться душе Джеймса Ловела, покровителя всех космоплавателей-неудачников». Примечание. Джеймс Ловел родился в 1928 году. Американский астронавт. Был участником программы «Аполло». Участвовал в первой удачной высадке, оставаясь на орбите. Летал к Луне еще раз, но так и не высадился на ее поверхность. «Похоже, сегодня он пристально наблюдал за нами, друзья мои». «Внимание!» — приказал он, услышав, как фотоника на пультах рубки управления начала оживать и перезагружаться. «Приготовьтесь к падению. Если все пойдет правильно, инерциальная система ориентации вот-вот включит свои двигатели». Послышался короткий, но дружный хор искренних молитв и не менее неподдельных ругательств, в основном всуе поминавших имя Христова, а также крики страха, изумления и боли, когда система ИИ включила двигатели ориентации, немедленно восстановившие стабильность Бруно по крену, рысканью и тангажу своими короткими импульсами. В непродолжительные мгновения невесомости в кают-компании парили глобулы апельсинового сока, и ярмарочный аттракцион уступал место тошнотворному калейдоскопу кусков яичницы и пыли, посреди которого вращались друг вокруг друга тарелка и вилка Эмилио. Внутри кают все оставленное без присмотра, компьютерные планшеты, бритвы, носки, постельное белье, четки выписывало в воздухе фигуры сложного танца, подчиняясь произвольным силам, определявшим ориентацию корабля и менявшимся от мгновения к мгновению. Повсюду шарики слюны, слез и рвоты, недолго сохранявшие форму за счет сил поверхностного натяжения, добавляли свою лепту в общий хаос, разбиваясь о поверхности, вливаясь в другой подобный объект или наталкиваясь на лихорадочно двигающиеся руки и ноги. По прошествии считанных, но показавшихся бесконечными минут, вращение стабилизировалось, и их снова повлекло к периферии корабля, но уже с меньшей силой. «А вы чувствуете это, Дон Джанни?» — окликнул Кондотти Нико, встревоженный страхом, проступавшим в голосе Джона. «Чувствуете?» «Оно начинает замедляться». «Хорошо», — проговорил Карло с привычной прохладцей. «Начинайте двигаться к полу с уменьшением центробежной силы». «Вы все поняли, Дон Джанни?» — спросил услужливый Нико без тени иронии. «Корабль вот-вот отпустит нас». «Когда включатся маршевые двигатели», — предупредил Карло, «мы будем иметь полную тягу», что означало возвращение полного и нормального тяготения. Полы вдруг обозначили своим присутствием низ, и всякий, кто не успел спуститься на пол, пока система ориентации замедляла и останавливала вращение, приобрел несколько синяков на память о своей неловкости. «Итак», — воскликнул бодрым тоном Карло, вернув себе хорошее настроение с почти магическим удовлетворением, присваиваемым себе в среднем возрасте симпатичными итальянцами, «все прошло самым удачным для нас образом. Прошу всех собраться в кают-компании». Вопреки всему, экипаж Джордана Бруно оказался способным выбраться из своих кают, когда корабль выпустил их после разрешения аварийной ситуации, и они, один за другим, явились в кают-компанию голыми или в исподнем. Франц, флегматичный и защищенный от падения в силу своей полноты, никаких повреждений не получил. Неспособность Нико в полной мере представить себе ту опасность, в которой они оказались, также пошла ему на пользу. Молчаливый Жасеба дышал тяжело, однако никаких повреждений не получил. Шон явно испытал основательное потрясение. Однако Дэнни Железный Конь держался настороженно и бодро. Сам Карло имел полное представление о том, какое воздействие все три закона Ньютона оказали на каждую часть его тела, однако находился в полностью работоспособном состоянии. Джон также настаивал на том, что с ним все в порядке, и уже взялся за дело. Обнаружив место течи в кухонной трубе, порванной при ударе микрометеорита, он отключил воду и в данный момент копался в водопроводных принадлежностях вместе с Нико, разыскивая все, что нужно было для починки. Сандес, конечно, сохранял полное спокойствие и ограничился считанными словами. «Один из моих ортезов получил повреждение, но, кажется, его можно починить». Если не считать ссадин и синяков, других травм не было. Возможно, потому что все находились в постели. Не давая никому времени поддаться приступу поставарийной паники, Карло стал раздавать поручения в отрывистой деловой манере. «Я хочу, чтобы все находились в гермокостюмах до тех пор, пока не убедимся, что корабль надежно стабилизирован. Нико, когда наденешь скафандр, займись уборкой. Начнешь с кухни. Запиши все, что необходимо будет починить, и передай список Дону Джанни». «Шон, помоги Сандесу влезть в скафандр, потом надень свой». «Мои руки в скафандре беспомощны», — возразил Сандес. «Я не могу. Только до того момента, когда мы решим, что все в порядке», — сказал Карло. Сандес пожал плечами, в знак согласия или безразличия. «Франц, как только ты приготовишься, возьми с собой Сандеса на мостик. Сандес, поможете ему с полным обзором состояния фотоники. Проверьте статус корабля, систему за системой. Это можно сделать на голосовом контроле, и как только станет ясно, что можно снять скафандры, дадите знать. Кондотти», — обратился он, — «оставьте швабру Нико и проверьте трубы на всех уровнях. Повреждения могут обнаружиться повсюду, а дополнительных неприятностей нам не надо. Шон, проснитесь, помогите Сандесу надеть гермокостюм». Когда все прочие разошлись, Карло обратился к Жасебо и Денни. «После общей проверки систем корабля главной задачей станет восстановление биологической системы очистки отходов и регенерации воздуха». И только тогда Жасебо и Денни обратили внимание на трубу Волвертона, находившуюся в самом центре кают-компании, и уставились в ужасе на потрепанные и изломанные растения, вырванные из своих гнезд. «Дело поправимое, джентльмены», — настоятельным тоном проговорил Карло. «Качество воздуха мы можем восстановить с помощью газопромывателей, и у нас есть аварийные генераторы кислорода, но я предпочитаю располагать продублированными агрегатами, так что нам нужно спасти все растения, которые еще живы». «Это ваша работа», — сообщил он Жасебо. «Но даже в том случае, если все они погибли, у нас есть на борту семена, и мы сможем восстановить трубу за пару месяцев. Когда Шон освободится, Жасебо, отправьте его к бакам с рыбой, чтобы проверил на наличие утечек и трещин». «Думаю, что сами тилапии пережили аварию, однако баки и фильтры нуждаются в проверке и, как минимум, в тщательной очистке». Жасебо недолго постоял, обдумывая, но, наконец, отправился в свою каюту, чтобы переодеться и убедиться, что Шон и Сандес уже занялись делом. «Приветствую тебя, Цезарь», — обратился Дэнни Железный Конь к Карло, когда они остались вдвоем. «Отлично сработано, шеф». Подняв одну руку и приложив другую к груди изящным движением, Карло принял позу, подразумевающую наличие невидимой тоги. «Я вовсе не хладнокровный, неразборчивый в средствах и эгоистичный, как считают некоторые на корабле», — заявил он, властно подняв брови. «Я царь-философ и живое воплощение, присущее стоику беспристрастности». «С точки зрения свиньи», — дружелюбно промолвил Денни. «Все Джулиани до единого — бессердечные сукины дети». «Так говорит и мой отец», — невозмутимо ответил Карло. «Матушка моя отрицала все и требовала генетических исследований. Одевайся, пойдешь со мной. Надо проверить корпус снаружи, а также установить, повреждены ли посадочные аппараты. Думаю, все мы будем спать крепче, если удастся заделать эту дырку чем-то более прочным, чем комок земли». «Изолентой, к примеру», — проговорил Дэнни, когда они направились к винтовой лестнице, спускавшейся к их каютам. Карло усмехнулся, но прежде чем он успел пройти в люк, железный конь преградил ему путь своей внушительной лапой. «Много ли шансов у нас было?» — полюбопытствовал Денни, спокойно взирая на гангстера черными глазами. «Скажу после того, как мы осмотрим корпус», — ответил Карло. Однако Денни не пропускал его, так что итальянец сделал шаг назад и остановился, держа руки за античной лепки спиной, склонив на бок столь же античную голову, вопрошая собеседника взглядом серых глаз. Ровесники считали его удивительным чистоплюем. Карло Джулиани редко использовал вульгарные выражения вне тех ситуаций, когда без них обойтись было попросту невозможно. «Ни одного хренового шанса», — ответил Карло в весьма деликатной и четкой манере. «И, похоже, тот факт, что мы остались в живых, свидетельствует о правоте папы и Дона Винченцо. Сандес нужен богу на Ракхате». Они обменялись красноречивыми взглядами. Уронив руку, Дэнни кивнул и зашагал вниз по лестнице. Через 15 минут одетые в гермокостюмы Дэнни и Карла снова встретились в коридоре позади своих кают и начали переходить из помещения в помещение, обозревая нанесенный кораблю ущерб. Приказы Карла ничего не оставлять свободно лежащим и незакрепленным выполнялись всеми даже в личных помещениях, и это, конечно, снизило степень зафиксированного ими ущерба. В основном вниманию их представали куча одежды и постельного белья, которые они отодвигали, внимательно осматривая стены, полы и потолки каждого помещения. Поверхности покрывал слой хрупкого полимера, полностью обнаруживавшего следы деформации. Наиболее очевидно они проявлялись на внешних стенах, однако исследования и опыт показали, что выжить можно только при линейных столкновениях, так что Карло выбирал астероид и обрабатывал его с учетом этого факта. Растрескивание внешней оболочки оставалось вполне возможным, но обнаружить трещины можно было только методом ультразвукового контроля. Однако центральный цилиндр Бруно, содержавший всю систему жизнеобеспечения, не обнаруживал признаков скорого разрушения. Проходя через кают-компанию по пути к ангару посадочных катеров, Карло отметил, что Ника уже убрался на кухне. Продукты и утварь были упакованы в надлежащие емкости и разложены по местам. На виду оставалась лишь использованная Сандесом сковородка. Удовлетворенный Карло остановился на мостике, где Франс и Сандес занимались диагностикой. «Почему ты не в гермокостюме, Франс?» – спросил Карло. Горловой микрофон делал его голос тонким и невыразительным, однако давал понять, что для нарушения приказа должна существовать уважительная причина. «Мальчик подрос, больше не налезает», — коротко объяснил Франц, ухмыльнувшись Дэнни железному коню, бесстрастно смотревшему на него из-за лицевого щитка. «Молись, чтобы нам не хватануть настоящего вакуума, шеф. Если я взорвусь, умаетесь отскребать мою сало с приборов до конца путешествия. Или почием на лоне нашего Господа Иисуса», — сухо проговорил Дэнни. «И что вы уже нашли?» — спросил Карло у Франца. «Мы ослепли на один глаз», — вновь посерьезнев проговорил Франц. «Будете смотреть дальше, ищите нашу правую сенсорную панель». «Повезло», — подумал Карло. «На самом деле очень повезло», — но произнес. «Отлично, железный конь, проверьте Шона и Жасеба. Пусть доложат, как перенесли столкновение биологические объекты. А затем осмотрите посадочные катера. Я намереваюсь осмотреть корпус. Франц, мониторьте меня». «Основным источником зла в человеке, — писал стоик Эпиктет, — так же, как и всех его низости и трусости, является не смерть, но страх смерти». Карло Джулиани впервые прочитал эти слова в возрасте 13 лет, спустя неделю после одних из целого ряда многочисленных похорон, на которых ему довелось побывать ребенком. Кузена разнесло вдребезги бомбой, заложенной в автомобиль. В гроб, собственно говоря, класть было нечего. Однако за почти пустым ящиком по Неаполю следовал кортеж из почти 200 автомобилей. Карло не присутствовал при этой конкретной кончине, однако еще в возрасте 7 лет его с ног до головы забрызгало каплями крови и кусочками мозга. В то время речь шла о дяде. И посему имел возможность размышлять о смерти с ранних лет. Другой ребенок мог бы податься в священники, тем более что прецедентов в семействе насчитывалось немало. В XIV веке один из Джулиани был стигматиком, то есть носил на руках язвы Христа. Однако жизнеописания слишком многих из мучеников, присутствующие в христианской агиографии, не удовлетворяли Карла. Поддавшись подростковому романтическому ощущению собственной важности, он сфокусировал свое внимание не на Иисусе Христе, но на Марке Аврелии. Потребовался авторитет величайшего из кесарей, подлинного героя, наделенного монументальным самоконтролем и бесстрашием, чтобы укрепить хрупкую еще отвагу мальчишки, которому, возможно, предстояло в скором времени сделаться законной добычей вендетты, коль скоро соперничавшие фамилии потребуется выбрать несложный объект для показательной казни. Марк Аврелий представлял собой сложную ролевую модель – Карло, пытавшийся добиться стоической рациональности и отваги, тем не менее оказался затянутым в истинно неаполитанское болото дохристианских суеверий и барочного католицизма. Он вырос одновременно избалованным и озлобленным, возмутительным образом испорченным и преступно лишенным прочной основы. В некотором отношении он так и остался, катастрофически избалованным сыном собственной маменьки, приходившим в бешенство от малейшего сопротивления. Подобно родному отцу, он умел полностью не замечать чужие желания и потребности, если только они случайным образом не переплетались с его собственными. Тем не менее, он понимал, что эти его качества являются недостатками, и боролся с ними. «Самый благородный способ мести, — писал Марк Аврелий, — заключается в том, чтобы не стать подобным своему врагу. Я учился на ошибках своих предшественников», — поведал Карло Эмилио Сандесу. И это утверждение было не праздной похвальбой, а пробирным камнем всей его жизни. Примечание. Пробирный камень. Небольшой брусок темного камня, такого как слабо метаморфизированный тонкозернистый, углистый, кремнистый сланец, который используется для определения пробы благородных металлов. Он имеет мелкозернистую поверхность, на которой мягкие металлы, в частности золото, оставляют видимые следы. И в частности, Джордано Бруно являлся доказательством того, что не все усилия его пропали даром. Созданный им корабль располагался внутри большой, крепкой, необычайно симметричной небесной скалы, девственного однородного минерала, не тронутого предыдущими шахтерскими работами. Прежде чем горные машины высверлили в нем цилиндр под корабль, камень был тщательно изучен, обследован, простукан и просвечен. Помещения экипажа располагались в самой сердцевине, надежно защищенной от космической радиации. Вся внешняя поверхность астероида была под давлением покрыта упругой самозатягивающейся пеной. Вся фотоника, система жизнеобеспечения и управления была продублирована трижды и контролировалась чрезвычайно тщательно опробованной системой искусственных интеллектов, запрограммированных на автоматическое включение маршевых двигателей и системы стабилизации при любых отклонениях от штатного режима полета, даже в том случае, если экипаж выйдет из строя. Корабль стоил целое состояние. Карло представил свои аргументы отцу в экономической форме. Конечно, поддержала его и сестрица Кармела. Данный проект устранял его как потенциального соперника, пока сама она будет заниматься укреплением собственной власти. К тому же, как заметила эта сучка, деньги, потраченные на усовершенствование корабля, можно считать долговременным вложением капитала, которое, однако, могло привести к возвращению в игру ее брата, что, по ее мнению, можно было считать приемлемым риском, тем более, что самого Доминика уже не будет к этому времени в живых. «Горит и в пламени, старый хрен», — думал Карло под звуки собственного дыхания, поднимаясь к вершине носовой технической зоны по оставленному центральному ходу, чтобы найти там доказательство, что всего 2 часа назад он был весьма близок к тому, чтобы присоединиться к своему папаше. Весь технический передний отсек корабля, в котором размещалась аппаратура дальнего обнаружения, покрывала тонкая черная пыль. Пройдя по оставшемуся на полу круглому пятну, он нашел в его центре миниатюрный Везувий, отодвинул его носком ботинка, а затем, нагнувшись, расчистил это место, прикрытой перчаткой рукой, и обнаружил пробоину, после чего сделал шаг назад, посмотрел на потолок, соответствовавший носовой части корабля, когда он шел под тягой, где находилось такое же отверстие, забитое мелкой почвой, высосанной космическим вакуумом из трубы Волвертона и удерживавшейся там силой трения. Нетрудно было понять, что аналогичное отверстие обнаружится и на другом конце корабля. Доверившись на малое время законам физики, он попытался представить себе картину соударения. Попавшаяся на их пути частичка материи, должно быть железо, проложила себе узкий путь от носа и до кормы. Неприятный момент. Если бы удар пришелся не по оси корабля, вращение было бы сильнее, и корабль мог бы рассыпаться под действием центробежных сил. Но даже если бы этого не случилось, пассажиры его, скорее всего, превратились бы в органическую кашу. Более крупный микрометеорит уничтожил бы корабль. Но если бы столкновение произошло на максимально возможной скорости, все они испарились бы, даже не осознав, что произошло. А Джордано Бруно присоединился бы к списку кораблей, пропавших в космосе по неведомым причинам. Он едва не рассмеялся, ощутив, наконец, головокружение от следующей мысли. «Объявлю 9-дневное покаяние с постом и молитвой Пречистой, когда вернусь домой. Нет, построю целую церковь, полную вывезенных с Ракхата драгоценностей». Рациональное мышление в такое утро не способно заменить собой религиозное. Очнувшись, он посмотрел на сенсорный блок, лежавший справа от проделанного микрометеоритом отверстия. Стараясь не потревожить малый комок земли, отделявший его от пустоты, Карло вытащил блок из крепления и осторожно вытряхнул из него целый ливень мелких частиц. Почвенная смесь забилась и туда. Внизу на корабле было припасено еще два подобных блока. Он заменит новым тот, который был в его руках, а этот отдаст Кондотти, чтобы тот отремонтировал его. «Может понадобиться в качестве запасного», — подумал Карло. «Надежнее всего как можно реже искушать фортуну», — учился Нека. «И, по всей видимости, не стоит делать это чаще, чем раз в неделю».